Раскрыв крылья, та дала залп из всех орудий, выпуская более десятка мелких ракет, устремившихся к цели. Лес взлетел на воздух сразу, пожар объял добрую половину острова и устремился к берегу. Огневая мощь поражала, это страшнее корабельных орудий, эти снаряды предназначены для массового поражения, численность при таком значении не имеет. Эниль среагировал первым и едва смог насильно сделать грудную клетку бесформенной, чтобы через нее без повреждений для него пролетело копье. Деревья позади пробило, как нож масло, разнеся вдребезги и застревая в утесе. Из пожарища вышел Вайспер, его одежда сгорела почти целиком, лишь штаны и остались благодаря огнеупорной ткани, но ожогов особых не было. «Кристор и Пхем, это предательство или мой брат тебя попросил? Я сама так захотела, Адам не знает». «Хорошо, значит, у него еще хватает мозгов в отличие от тебя. Однако если я тебя прикончу тебя, как предательницу сейчас, то горевать он не станет». «Не так ли?» В ответ та озлобилась и открыла пулеметную очередь из наконечника одного из крыльев. Те рикошетили от полностью покрытого волей тела, это было бесполезно, оружием его не возьмешь. Когда пули закончились, девушка приняла естественное выражение лица. Крылья закрепились на спине, начав генерировать синеватую энергию, отталкивая ту от земли, а последнее крыло закрепилось на ее руке в виде гигантского клинка странного оттенка. «Кайросики!» Сразу понял Луффи. «Он разве фруктовик?» «Да, но я не знаю, какой фрукт он ел, однако это, скорее всего, парамеция. За столько лет никто так и не понял, что у него за сила, он ею ни разу при всех не пользовался. Но даже так его боевые навыки выше нормальных, надеюсь, хотя бы шанс на победу теперь у нас есть». Граст ухмыльнулся, исчезая и доставая из утеса копье, а через пару секунд возвращаясь на место. Он больше не хорохорился, а более чем всерьез воспринимал нависшую над ним угрозу из-за этой девчонки, и не в Кайросике дело, ведь если ее выбрал его брат, она не простой человек, лишь из-за нее проблемы наступили, кто бы мог подумать, что та сорвется, ослушавшись приказа, но это уже не важно. Похрустев костьми и зарядив оружие волей, тот накинулся на всех четверых немедля. Безрассуден, это не про него, даже комбинируя атаки, даже находясь на ближней дистанции, по нему не могли ни разу попасть. Разряд электричества, что спустился залпом с небес, заблокировали вращением копья, но на Мугивару этот элемент не действовал, так что резиновый кулак устремился сквозь вольты вперед. Колено поднялось вверх, его встречая и скользя на одной ноге назад. Звук как от двигателя, и над головой свистит огромный клинок из кайросики, срезая прядь волос. Копье отпускается, и когти скользят по механическим протезам девушки, оставляя царапины, но не проходя к жизненно важных точкам. Граст сокнул, перехватывая обоими ладонями опустившийся на него клинок, прибивший весом и мощью к земле, силы стали резко покидать, а слева появился Эниль, наносящий невероятно быстрый хук. Уход в сторону, все еще удерживая ладонями клинок и слегка сместив его, заставляет принять на себя удар Лаги, аннулируя его тем самым. Прыжок вверх и застывший на пару секунд в воздухе Ворлд был снесен быстрейшим ударом в живот, но в этот миг Граст открылся, и резиновые руки обвили его словно путы, обрушив обратно на землю громким взрывом. Недолго монстр приходил в себя, уже через секунду сорвался на паренька в шляпе и раздался новый грохот от столкновения двух воль. «Ты слабый и бесполезный, всего лишь новичок молочего стоящий». Продавливая того в землю, копейщик не жалел сил, его выбесили до предела. И что с того? Резкая вспышка воли задала новый темп противостояния, ставя паренька в шляпе на ровные ноги. Не к такому кое-кто был готов, слишком упертый пацан попался, но неважно. И то, удар в корпус, и из глотки льется кровь, но шляпа не потерял концентрации, с яростью, разрывая глотку от крика, сравнял мощь удара врага со своим. Но этого хватило лишь на пару мгновений, которых было достаточно, чтобы появившаяся сбоку Криста с механическим кулаком, заряженной силой тяготения, и Ворлд, заряженной волей, одновременно пробили тому грудину. Наконец-то им удалось нанести прямой и мощный удар. Еще не все, тварь. Дракон, созданный электричеством, обрушился с новой силой еще во время полета Вайспера, проведя еще одну прямую атаку. У них вышло. Получилось. Однако это произошло благодаря Луффи, ведь если бы он не выдержал тогда, то у Гразда было бы время на оборону и даже контратаку. Сейчас же земля была расколота благодаря разряду, в эту расщелину революционер и свалился. Все ли это? Нет, конечно, лишь пару раз по нему ударив ты ничего не добьешься, и через пару секунд доносящаяся из расщелины жажда крови напомнила об этом в полной мере. Ярость Грозда достигла своего пика, весь остров дрожал от вырвавшейся наружу королевской воли, настолько густой, что из расщелины можно было увидеть исходящие темно-красные разряды молний. Рука схватилась за край расщелины, и в эту же секунду Рыкхем обрушила на того весь свой дальнобойный арсенал, заставляя расщелину пылать всеми цветами. Ему нельзя дать врываться оттуда, нужно его там и похоронить. Сейчас, пока есть шанс, ты перегрузишь себя. «Стой!» – воскликнул Ворлд, замечая, как у той все тело дымится из-за экстремально высоких температур. «Ее помощь еще нужна, так что нельзя дать взорваться сейчас. Ничего, я в норме. Эниль, так, дай еще разряд туда, лучше 10, и чем мощнее, тем лучше. Ты ведь его чувствуешь?» «Да, да, он жив и в ярости, такой злобы я от людей не ощущал, даже от зверей. Что же он такой? Порождение зла, не больше и не меньше», – ответила та, создавая щит в одной руке и длинный меч в другой, пока не отсечем ему голову. «Даже не думайте расслабляться, да», — послышалось позади, когда он там оказался. Лязг когтей и едва-едва взмывшая вверх Рыкхем с ужасом наблюдает рухнувшую вниз ногу. Граст был сильно потрепан, ожоги по всему телу и хорошие синяки от тех ударов, однако это бы не серьезные ранения, чтобы хотя бы мешали ему двигаться так же, как и раньше. Ворлд подгадал момент. Сейчас было самое время. Нападение со спины не даст ему возможности вовремя отреагировать, а даже если и защититься, его спина снова окажется открытой, и в этот момент другие атакуют. Но Мугивор атаковал еще быстрее и занял того на мгновение, а этого было достаточно, чтобы Бернди пришиб эту скотину. А, посмотрев на живот, тот увидел кровь и замер прямо в воздухе. Какого черта? Это не мог быть Вайспер, он занят Мугиворой, тогда почему? Какого дьявола его копье пробило только что пирата насквозь? Даже Рыкхем пребывала в ужасе. Это было невозможно. Однако, присмотревшись, Эниль сообразил, что к чему, и достойный разряд прошелся по телу Грозда как гром среди ясного неба. Луффи оставалось лишь довести дело до конца и пройтись по этой поганой челюсти, разбивая его головой пару камней. «Ворлд, ты как?» Мугивора хотел помочь выдернуть копье, но то само выдернулось и вернулось к Грозду. В этот момент, находящаяся на этой траектории Криста еле отбилась от летевшего сзади оружия. Сука, он прикрутил к нему металлическую леску, еще чуть вправо и пробил бы сердце. Но от такого пустяка я не умру. Поднимаясь и потирая место удара, революционер тяжело дышал, ему крепко досталось, но недостаточно. Вновь похрустев костяшками, тот намеренно приманивал их к себе, ни капли не теряя боевого духа. Крепкий, как ни посмотри, и просто невероятно выносливый. О! «Так ты понял», — раздраженно протянул тот, смотря на Мугивору. «Ты первый, до кого дошло, что у меня за способности. Не такой уж ты и тупой. А чем он?» Криста резко перевела взгляд на паренька. «Он читает мысли, вот что у него за способность». Шокировал всех Мугивора, готовясь нападать снова. «Сначала я сомневался в этом, но когда он не смог уклониться от моей предыдущей атаки, потому что я думал об одном, а делал другое, догадка подтвердилась. Поэтому он и уклонялся ото всех атак, и неважно, какие комбинации и планы мы придумали, это бесполезно. Читает мысли, значит, неудивительно, что даже с мантрой его не просчитать». Эниль посмотрел на порезанную леской руку, еще немного и она бы отрезала ему пальцы. «Ну, поняли вы это, а дальше-то что? Новый бросок копья, но не так быстро, как в прошлый раз. Оно целило в раненого Ворлда, но резко изменило направление и врезалось в щит Рыкхем, едва сдержавшая натиск. Даже так, девушке это не помешало отправить в полет одно из крыльев с острым наконечником. Но удар Вайспера был слишком мощным, и та рассыпалась на куски. Рывок вперед, и все началось по новой. Ничего действительно не поменялось, знания о тех способностях не дали преимущества, ведь они попросту не давали придумать никаких новых идей, даже на ходу. Начались залпы по острову с кораблей Дон Кихота, до центра они еще не дошли и только пристреливались к побережью, но были все ближе. Хоть Мугивор и прочие из Альянса пытались их уничтожить, но те брали числом, и это было ой, как непросто. Одно из ядер угодило в Кристу, и хоть урона той нечто подобное не нанесло, но отвлекло, и этого было достаточно, чтобы, по человеческим меркам, та лишилась половину правых ребер. Нормального человека это убьет, но с ней такая логика не работала. Криста. Секунда задержки, и нога с размаху ударяет в ухо одного зазевавшегося пирата, оглушая на время. Умри, да умри же, наконец. Выйдя из себя окончательно, Рыкхем сложила все копья в одно огромное и стала скапливать энергию прямо из своего тела. Боль, ярость, отчаяние – все это читалось на до этого бесчувственном лице. Впервые за долгое время она была живее всех живых. Эниль все быстро понял, наблюдая, как той не хватает мощности из-за повреждения, и поделился силой. Граст все понял и пытался предотвратить залп, однако Ворлд остановил его, со всей дури ударяя по скрещенным рукам и отстраняя как можно дальше. «Давайте». Огромная синяя вспышка пронеслась вперед и выжгла добрые 70% острова, летя дальше за горизонт и неспешно рассеиваясь где-то там вдали. Это было последнее и мощнейшее средство Рыкхем, которое осталось жива лишь благодаря поддержке Неля. На горизонте что-то вспыхнуло, и корабли Дон Кихота в большей степени стали идти к морским королям на корм. Это была победа. Эниль прикрыл глаза, ища выживших, ища Грозда при помощи своей мантры. Его. Нет, не веря своим словам, тот еще раз проверил, но еще раз удивился. Попали? Да. Кажется, да. Черт, я правда его не чувствую. Придерживая девушку, тот позволил себе улыбнуться впервые за битву. Он сдох. Заревел во всю глотку Ворлд. Луффи лишь только-только приходил в себя, голова ходила ходуном от того удара. Он присел в позу лотоса, наблюдая за полностью выжженной землей. Вид был потрясающий, но теперь на этой земле останется вечный шрам. Это была могила Грозда Вайспера, и это хорошо. Посмотрев на небо, Криста позволила себе улыбнуться. Вот и все. Мама и папа, близки, все они были наконец отомщены и могут покоиться с миром. Если они сейчас смотрели на них из рая, то пускай знают, что дочь справилась и ни о чем больше не жалеет. Мама, папа, я спра. Рука с хрустом вошла в основной корпус, вырывая сердце из груди, а фиолетовые глаза с искрами смотрели на девушку с ожесточайшей злобой. Страх. Он вновь вернулся вместе с Гроздом Вайспером, но в этот раз, отправляясь к ним сама, насаживая на руку тело целиком и пробивая грудь Энилю, парень поднял девушку над собой. «Ты дура, я умею читать мысли, думаешь, не было возможности подготовиться к тому дерьму, что ты на меня вылила только что?» Опаленный до костей в некоторых местах, оставшийся без левого глаза, почти без одежды, без кожи, этот подонок продолжал стоять, все еще сотрясая землю мощью своей воли. Даже так, даже после всего он не умер. Сжав сердце со всей силой, тот раздавил его, смотря Рыкхем прямо в глаза, как из них покидает жизнь. С воплем девушка вонзила в того крылья, но те отрикошетили от защищенных волей участков. Глаза расширились до предела, и тогда Криста стала сиять синим цветом и саморазрушаться. Говорил же, отшвырнув ту с такой силой, чтобы тело достигло моря, беловолосый наблюдал за полномасштабным взрывом, взбудоражившим воду и образовавшим волну, окатившую остров частично. Чудовище! Эниль с непостижимым ужасом смотрел за ним, как тот напитывает свои пальцы волей и приближается к нему. Ноги перестали слушаться, и тогда парень упал и начал отползать назад на четвереньках. Он сейчас умрет, прямо сейчас, здесь, в эту секунду. Когти рассекли воздушную гладь, приближаясь к лицу бывшего небесного бога, и врезались в заслонивший их сандаль. Ударная волна пульсом прошлась по острову, испуская темные красные разряды воли, но Грозду было плевать на это, и он продолжал устремляться к жизни Логии, от которой уже не было прока. Душераздирающий голос накрыл всех, словно звуковой волной, и Грозд был отброшен с невероятной силой. Муги, Вара. Переводя дыхание, Эниль не мог встать и тем более поверить, что тот противостоит этому нелюдю. «Полежи, я с ним разберусь». Криста погибла не напрасно, ее смерть, ее жертва просто не может быть напрасной. Идя вперед, Мугивару трясло от ярости, от гнева, нет, даже не так, от безумия, что он в себя впитал за всю эту битву. Столько людей погибло, Криста мертва, даже ее жертвы было недостаточно, и все это натворил одни единственные люди – Вайсперы, да будь они прокляты, эти твари. Убить, уничтожить, стереть в пыль, не победить, нет, а стереть само существование из этого мира. Воля, она олицетворяет человеческие эмоции, и когда они достигают пика, тогда воля тоже подстраивается под них, становясь мощнее. Ранее покрытые ее чернотой руки воспылали огнем, и то была не иллюзия и не сила фрукта, а эмоции, ярость, что обрела форму. Понятно, ты тоже владеешь королевской волей, неудивительно, что у Адама были с тобой проблемы, да еще и эта гребаная Ди в твоем имени. Как же вы все бесите, даже сдохнуть нормально не можете. Я убью тебя. Прервал его речь Мугивара с таким лицом, с которым Вайспер не смог его проигнорировать. Сделаю так, что после твоей смерти даже праха не осталось. Все до последней капли крови, каждую кость, каждый орган, все изничтожу, сотру, разорву и сожгу. Много болтаешь, пацан. Граст посмотрел на него с таким же взглядом. Его злоба была также на пике. Двое королей, чья ненависть выходила за свои пределы и обретала форму, заставляла саму волю подстраиваться под нее. Граст напряг руку, обволакивая волей, и та взвыла, словно безмолвно закричала, скрежеча покрывая руку темно-красными разрядами по самое плечо. Луффи было уже плевать на это, то, что у этого человека был козырь в рукаве, все это время уже не удивляло. Он так просто не сдохнет, не согласится. «Мугивара, давай!» — закричал Бернди, появляясь сбоку. Он не выиграл и секунды, удар, сверкающий алыми и темными цветами, руки вырубил его сразу, отправляя лететь в другую часть острова, чтобы не мешался. Они не говорили, лишь смотрели друг на друга, а после была яркая вспышка, расколовшая островок надвое пропастью. Никто не хотел умирать, удары были уже не человеческой силы, каждый ломал кости другому, и даже воля уже не могла блокировать это, лишь оставить в сознании и не более. Все накрыла волна энергии, разрывающую землю на куски по всему периметру, и Энель уже не пытался помочь, здесь он был бесполезен, это битва между капитанами один на один, победит лишь один, оставалось лишь верить, однако вера его не была вознаграждена. Граст продолжал брать по всем параметрам, сколько бы Мугивара ни пытался, левая рука паренька была уже сломана, а зуб выбит. Как он еще держался на ногах, оставалось сущей загадкой. Нет, он проиграет. Мысли уже не собирались в кучу, но Бог прекрасно видел, что расклад все еще не в их пользу. Вера здесь не поможет, никто не откликнется на мольбы. Стоп, хватит этого бреда, хватит бояться. Если ничего не сделать, то они все тут умрут, все до единого. Один на один драться, у пиратов нет чести, так с чего сейчас о ней даже задумываться. Беря свой жезл, Эниль стал скапливать в нем разряды вольты, все что мог скопить. Нужна не сила, а скорость, чтобы эта мразь не смогла уклониться. Еще, еще, этого мало, еще, вложить все свои силы, что есть. Ты же Лагея, разве нет? Так докажи, что твой фрукт сильнейший и быстрейший, докажи, убей его. Прицел и жезл срывается с руки, устремляя только вперед, его скорость такая, что человеческий глаз не поспеет. Что? Промашка. Стрела надежды пролетела в миллиметре от него и разорвалась в океане. Ну конечно, он прочел мысли и понял, куда Бог бросал. Хех, какая глупая попытка. Ничего не изменилось же. Он ничего не смог. Снова. Вайспер. Ор привел всех в чувство, словно выводя из транса длившиеся мгновения. Граст отвлекся в эти мгновения на них, и эти мгновения решили все. Огненный кулак пробил грудь насквозь и сжег половину органов почти сразу, но беловолосый продолжил стоять, харкая кровью и мертвой хваткой держа ту самую руку. Он смотрел парню в глаза все с той же злобой, даже сейчас. «Молодец!» Тяжело дыша, прошептал тот с нежностью в голосу, положив руку тому на голову, коснувшись лбом лба, находясь в максимальной близости. Вайспер ухмыльнулся. «Можешь гордиться собой. Сейчас, ты истинный пират, капитан. Я же умру, здесь, сейчас, и следующим будет твой брат», — прорычал тому в лицо Мугивара, продолжая ненавидеть этого человека все с той же неугасающей ненавистью. «Нет, этого не хватит, чтобы убить его. Ха-ха, стань сильнее, стань». Рука онемела и упала с головы молодого капитана, потому что он отомстит и заберет то, что ты любишь. Он другой, он, король. Тело революционера обмякло, свет в глазах погас, свет жизни. И даже сейчас, мертвым, он продолжал смотреть на Мугивару с той же решительностью, что и раньше, словно не было никакого проигрыша вовсе. Это было отчаяние, отчаяние, с которым они справились, с которым Луффи и все остальные справились, выжили и победили. Корабли Дон Кихота уже горели вдали, это был конец. Но страх никуда еще не делся, а лишь нарастал с новой силой. Они выиграли бой, но не войну, убили настоящее зло, настоящее проклятие этого мира, столько жизней забравшие, но он еще был жив и являлся братом этого человека. Если это так, если он действительно был его братом и считал таковым, то ярость, месть, гнев, неистовство, которые Адам Вайспер обрушит на них после, будут. То, что он сделает за это, на что пойдет, что сотворит, чем пожертвует, когда это произойдет, что он сделает с теми, кто вогнал того в могилу. Врата в ад начали медленно открываться. Примечание к части. Что же, помянем Кристу хорошим словом и минутой молчания, Дорогие читатели, полагаю, Грозде я все же сделал достойным и сильным персонажем до конца. 4. 76-й обман. Поражение. Часть 1. Сидя в капитанской каюте, Фалкис внимательно слушал рассказ Луффи по Ден-Ден Муши. Парень был сам не свой, и неудивительно, они там столько людей потеряли, никто не предполагал, что Вайспер окажется чудовищем, владеющим королевской волей. Столько человек в одиночку. Это даже для шутки перебор, не то что наяву такое воспринимать. Конечно, с самого начала все прекрасно понимали, что даже убийство одного ангела потребует немалых жертв, но то была настоящая катастрофа. Но были и плюсы. Кристор и Кхем мертва, Граст тоже, как и ударные флотилии Граздас до Фламинго, хотя последний избежал. Кроме того, удалось заключить соглашение с Альянсом, а это огромная боевая мощь. И это не все, капитан Смокер присоединился к Альянсу, и удар по блокаде, вокруг острова, где собрались на Камаадама, удалось избежать. Другими словами, той же ошибки, что при Физере, они не повторили и победили. Ситуация выравнивалась. Адам в Мариджа, Кара в неизвестном месте. Другими словами, стоит им восстановить силы и дождаться кораблей Неодозора. Как они ударят по острову и ударят сильно, перебьют там всех, и как только главный ангел вылезет со святой земли, снести башку и ему. Слишком просто, чтобы быть правдой. Нет, нужно готовиться к непредвиденному. С этой командой традиционная логика не работает, у них всегда есть туз в рукаве. Хотя уничтожение ударного отряда и предательство белого охотника они никак не могли ожидать. От всего этого им так просто не оправиться. «Капитан, а вы чего не радуетесь? Мы же победили, действительно победили», — хохотал один юнга. «Да, по кораблям быстро весточка расползлась, и боевой дух пиратов быстро подскочил. Это, конечно, хорошо, но расслабляться еще ой как рано. Адам ни за что это так просто не оставит, он отомстит, и удар его будет ошеломителен, настолько, что в следующий раз вместо смеха, слезы все лить будут, кровавые слезы. Мы выиграли бой, но не войну. Думаешь, все останется в том же ключе, и шаг за шагом мы всех ангелов перебьем? Ну, нет, конечно, но можно же хоть сегодня расслабиться. Расслабляйтесь, а мне нужно ответить на пару вопросов. Например, что будет делать ангел после такого поражения? Он не из тех, кто понимает с первого раза, а значит, кто будет его следующим союзником? Слишком уж все просто получается, и мне это не нравится. Что-то мы упустили. Сколько часов прошло, как Райс начал размышлять над этим? Сколько бочек с бухлом пираты успели выпить за это время? Вряд ли кто-то нападет с острова, да и проблема в лице Кристы уже решена, что дает свободно добраться до суши. Однако, тут зазвонили сразу с десяток Ден-Ден Муши. Как потерпевшие, они требовали срочно снять трубку. Вот и началось нечто, чего они не предвидели. Сейчас они снимут трубку и узнают нечто, что их ошарашит и быстро опустит с небес на землю, но, даже так, что-то все равно было не так во всех этих стратегических играх. Капитан Райс, панический голос с обратной стороны заставил напрячься всех. Поскольку Фалкис вышел наружу, то все прекрасно слышали этот крик, пронесшийся по всей палубе. Связь была плохой, но достаточно отчетливой, чтобы разобрать все по полочкам. Они здесь, мы ошиблись, это не ангелы, это все Вайспер, он объединился с ними, у нас ни единого шанса. Господи, стреляйте пока не, бегите, они уже близко. Что за черт у вас там творится? Ты кто, с кем я говорю? Это, сержант Неодозора, мы хотели выслать вам подкрепление для взятия базы ангелов и... Помехи, черт, открыть огонь, не дайте им прорваться. Помехи, мы нашли Кару Вайспер, точнее, она нашла нас. Эти сволочи, это все ангел, он подстроил это. Что у вас творится? Кто напал, если не ангелы? Я тебя не понимаю. Пираты Йонка, Адам Вайспер объединился с пиратами Большой Мамочки. Новость прошлась по кораблю вместе с волной ужаса, прошедшей по спинам и душам каждого морского волка. Некоторые упали на колени, понимая, что это значит. Конечно, ожидалось, что у этого крылатого черта будут еще союзники, но никто и помыслить не мог, что он пойдет на такое. Чистое зверство, тут даже заикаться про победу нельзя, это сводит все достижения и союзы вместе взятые. Это мразь. Фалкис, конечно, был готов ко многому, но к такому жизнь подготовить не могла. Да чем он вообще думает? Этот сукин сын. Они здесь, Шарло. Улитка умолкла. Не похоже на обман или блеф. Такие безумства вполне в духе ангела. Теперь стало понятно, где была Кара Вайспер. Вместе с Шарлоттами она громила базы Неодозора, другими словами, Зефир был их целью. Если задачей Грозда были Мугивар и Альянс, то у этой были. Не, а это вполне объясняло их разделение сил. Ситуация в корне поменялась, и ведь еще было непонятно, если один из столпов рухнул, то за что отвечал Адам, на кого он вел охоту. Арудж с неизменной улыбкой на устах наслаждался хорошим деньком. И правда хорошим, ведь предположения и тактики Зефира оказались верны. Капитан Смокер присоединился к их альянсу, а теперь еще и Мугивара. Столько союзников, лучше и не придумать. Кроме того, Грозда Вайспера разгромили вместе с флотилией Дон Кихота и остров Ангелов, все еще в блокаде Райза. Что может быть лучше? Однако белый охотник его позитива не разделял. Чего вы грустите, капитан Смокер? Жалеете о том, что приходится сотрудничать с пиратами? Не в том дело, я знаю Мугивару Луфи и хоть каплю доверия, но он заслуживает, ведь наши цели одни и те же. Меня беспокоит Ангел Смерти, он потерял брата и флот, а также Накома. Его действия сложно предугадать, но одно я знаю точно, он будет в ярости, и эта ярость захлестнет нас всех. Вы слишком высокого о нем мнения. Он такой же пират, как и все, хотя теперь его точнее будет назвать Шичибукаем. Он заперт на Маридже, и кроме Накома также запертых на острове у него никого не осталось. Думаешь, ты действительно веришь, что все идет хорошо? Арудж тут же перестал пить, видя подобные глаза, глаза полные презрения. Это его любимая стратегия, думать, что все идет так, как ты хочешь, но в действительности это не так. Алабаста это уже показала, да и Фейзер тоже. Нужно готовиться к новому удару, я не потеряю бдительность, как в тот раз, эта война будет отличаться от тех, что была в песках. Возможно, вы правы, поживем, увидим. Словно по удару свыше, Ден-Ден муж и все как один рехнулись и начали звонить. Судя по выражению лица улитки, все было очень плохо, и этого хватило, что выражение «помяни черта» подошло к ситуации как ни одно другое. Новости были ужасные. Пираты большой мамочки по наводке Кары громили базы неодозора повсюду, захватывая их технологии и территории, превратив эти места в новом мире в пылающий ад. Ну конечно, как же иначе, черт возьми, они нацелились на их верфи и подкрепления. У Зефира огромные связи и ресурсы, поэтому подкрепления посылать в виде оружия, людей и кораблей он может бесконечно, пока не добьется своего. Но пираты Йонка еще более многочисленны, естественно, они будут лишь за расширить свои территории. Эта мразь все просчитала и теперь лишала Альянса и его союзников всех резервов. Это и был его ответный ход. Вот и началось, пожалуй. Без капли удивления подытожил капитан Дозора, наблюдая за выражением лица Руджа. Это то, о чем ты говорил, верно? Эта скотина так просто не сдастся, но... Арудж улыбнулся шире, и эта улыбка говорила о самонадеянности. Тут Смокеру стало уже не до шуток. Чему тут радоваться? Какой у них может быть туз в рукаве против этого чудовища? Что это может быть? Тут мужчину передернуло, и сердце замерло. Они же не... Нет, не может быть, чтобы они пошли на такое. Но... Не может быть, вы... До него наконец дошло. Люблю понятливых людей. Мы также не недооценили ангелов, а ожидали даже самого худшего из раскладов. Зефир был к такому готов еще задолго до этого. Не только эти крылатые бестии идут на безрассудные поступки. Зазвонила улитка, на которую Смокер не мог не ответить, и после доклада по ней он позеленел, выронив сигару изо рта. Опасения подтвердились в полной мере. «Да вы хоть понимаете, что сделали?» Вешая трубку, заорал тот. «Конечно, ведь чтобы избавиться от Йонка, нужно попросить об этом другого, и куда более могущественного». Зет наблюдал за тем, как горят его базы по всему новому миру. Какой ожидаемый ход? Хочешь избавиться от подкрепления противника? Ударь по его верфям и складам. А Вайспер войны вести умел. Они были затяжные и крайне опасные, ведь как стратег он слаб, но вот как импровизатор. На одной из камер корабли Йонка спускали якоря у пристани и прорывались с боями к штабам. Их много, хорошо вооруженные, и неодозор очевидно не выстоит. Конечно, такая подавляющая мощь, с ней не справится. Убийство Грозда ничего не даст, если сейчас не остановить это нашествие, и это невозможно, вернее, невозможно в одиночку и при нынешних силах. Однако на горизонте вдали появились другие корабли с различными пиратскими флагами и открыли залп из всех пушек по флотилиям Йонка. Это была засада для последних. Кто бы мог подумать, что договоренность с этим мальчишкой Исом даст такой результат? У него оказалось куда как больше связей и друзей, чем предполагалось. Нельзя было привлечь непосредственно Белоуса к этой войне, иначе бы это привело к столкновению двух Йонка непосредственно, но вот про союзников там ни слова не было. Поэтому зажатые со всех сторон корабли начали ожесточенный бой. Численное превосходство все еще было у пиратов большой мамочки, но при поддержке не это балансировалось. Хаем, если бы не этот пацан, ангелы бы захлопнули капкан. Вздохнул Зет, поглядывая на фотографии у стола. Там были его погибшие товарищи, за которых он поднимал бокал, то была месть. Какая досада, что у тебя так много врагов, Адам Вайспер. Но, встав, он подошел к столу с наградами, беря листовку с Вайспером и вглядываясь в его глаза на ней. Это был и не глаза проигравшего, нет, никак нет. Старый вояка улыбнулся, прикусив трубку с ингалятором. Еще не все. Я знаю, что ты придешь за мной ради мести. Давай, делай свой следующий шаг, и тогда ты найдешь свою смерть, а я помогу в этом. Суру наблюдала. Ситуация в корне поменялась. Бунт на Мариджа был подавлен непосредственно новым Шичибукаем, от которого было куда как больше пользы, чем хотелось бы сказать. Однако война его была проиграна, ведь стычки судов Йонка и их союзников он уж точно никак предугадать не мог, и сейчас затих. Присев на кресло, он молчал уже который час, таращись в пол, отчаяние. Пусть по лицу этого сложно сказать, но он был в отчаянии и невероятном бешенстве. Жажда крови и злобы окутала перенесенный штаб, как зловоние, и в такой обстановке было тяжело работать писарем и штабистом, создавалось ощущение постоянной опасности. Граст Вайспер мертв, кто бы мог в такое поверить, но судьба подкидывала неприятные сюрпризы. Об этом сообщил Мугивара самолично через Ден-Ден муж и его брата, не говоря уже о том, что связь с Карой Вайспер пропала, и никто не мог даже предположить, что с ней. Жива, может быть, но раз флот большой мамочки ее не защитил, то это означает как минимум плен, хотя возможно та и сбежала, учитывая уровень ее интеллекта. Досадно, что девушка не боец, а лишь тактик. Все эти новости были плачевны, они означали лишь одно: я проиграл. Прозвучало на весь штаб спокойным тоном умозаключение Шичибукая, не сдвинувшегося и на миллиметр. Так и есть, Альянс победил, и в связи с победой Мугивары Луффи, его награда будет повышена в соответствии с нынешним уровнем опасности, как и другие выжившие в этой войне. Так и есть, повторил тот со вздохом ее же слова, подходя к окну. Со стороны он выглядел спокойным, но это лишь имитация. Лицо, поведение, речь, все это показывало его внутреннее спокойствие и покой, но это было не так. Эта игра могла провести любого, но точно не тактика Цуру. Вайспер был в ярости, такой ярости, что казалось, ткни его пальцем и бомба взорвется на этом самом месте. Все полетело в тартарары, но все же старушка кое-что понимала во всей этой обстановке, и она была нерадужной, для Альянса, во всяком случае. Ха-ха-ха-ха. Ни с того ни с сего Адам расхохотался так звонко, что все отвлеклись от мониторов, наблюдая за ним. У него была истерика, на глазах навернулись слезы от смеха. Хорошо, славно, ха-ха-ха, чудесно. Значит, за Фейзер и Алабасту вы мне отомстили. Раздались хлопки, он аплодировал, и это пугало. Адам Вайспер, возьми себя в руки. Суру не медлила, парень уже начинал сходить с ума. Она попыталась приблизиться, но резкая и жесточайшая вспышка выпущенной наружу воли остановила, затрудняя подачу кислорода в легкие. Стекла трескались, здание дрожало, а в глазах пирата зажигался зеленоватые и фиолетовые огоньки. Вены на руках вздулись, а из одного глаза к подбородку потекла кровавая слеза. «А разве я кажусь вам нервным?» Ни капли не меняясь в лице, спросил тот, и Цуру резко все поняла. «Все хуже, чем, кажется, ведь он еще сдерживает себя». А что тогда случится, когда перестанет? Я покидаю Мариджа, раз мой титул утвержден. Но корабли, ничего страшного, ангелы летают, а не плавают. С этими словами он вышел вон, никуда не торопясь. Атмосфера стала меняться вновь, приводя дозорных в чувство. У них было моральное истощение, ведь не сдержись тот, и кто знает, сколько бы случайных жертв сейчас было бы. Женщина смотрела ему вслед до тех пор, пока двери не закрылись. Похоже, больше на морской дозор он рассчитывать не собирается, а значит, будет делать все по-своему, и это может оказаться куда как хуже, чем продолжи он играться на святой земле. Конец, едва ли, лишь поражение в одной из многочисленных стычек. Ненадолго все может улечься, но это вряд ли, учитывая в каком состоянии Вайспер. Он не простит, не поймет, не заляжет ко дну, а будет мстить, и эта месть будет настолько жестокой, что возможно выйдет даже за пиратские мерки. Ангел смерти, он скорее проклятие, чем пираты, одной лишь силой от него не избавишься. И все же без него спокойнее, Еще остается много неразрешенных дел, особенно касательно и капитана Смокера и его кораблей. А пока Адам добрался до своих апартаментов, где его уже ждали Сатилла Раст и Тина Спраут. Даже настолько безумным пиратам, как они, пришлось ужаснуться от того, что исходило от их капитана, чистая ненависть наравне с безумием. Он рассказал им все, они проиграли Альянсу и теперь в Маридже им делать нечего, нужно возвращаться, и раз кораблей нет, то по воздуху при помощи гиппа. Что мы будем делать дальше, капитан? Последние слова Тина сказала с неуверенностью. Сначала вернемся к нашим друзьям и избавимся от тех, кто держит их в блокаде. А потом? Потом я сделаю нечто настолько плохое, что даже сам на себя в зеркало посмотреть не смогу. И с Мугивара, и Зефиром, и со всей их шайкой вместе взятые, а позднее оторву Портгасу Диэйсу голову. Они ждут, что я приду мстить, и я приду, но не за местью, а за их погибелью, всех и каждого. Но наши союзники, от них ничего не осталось. Если Йонка сцепились, то ждать помощи от мамочки уже не получится. Ты же не собираешься еще и Кайда к этому подключить или рыжеволосого Шанкса, даже ты не настолько безрассуден. Нет, Йонка начинают отступать, как только сталкиваются с равным себе, от них никакого толку, лишь имя. Они боятся прямого конфликта, а значит, нужно найти того, кто не боится. Есть такой человек на примете? А да, есть, хотя нет желания с ними связываться, но выбор невелик. С этого момента забудьте про отрицателей и их союзников, мне уже нет дела до них. Время планов и переговоров прошло, хотят крови, получит, я их самолично телами засыплю. Впервые вижу тебя такого разъяренного, хихикнула Раст от предвкушения. Разъяренного, ошибаешься, я еще спокоен, но даже у меня есть предел. Немного погодя, дозорные и солдаты Святой Земли, как и их жители, задрали к небу свои головы, тыкая пальцами и обсуждая нечто небывалое на этих землях. Дракон, самый настоящий костяной дракон, разнес на куски одну из комнат дворца и зарычал во всю глотку, оглушая всех без исключения. То был рык ярости, рык возмездия. Раскрыв крылья, тот взмыл вверх, оставляя клубни пыли за собой. Цуру не сомневалась, Вайспер сделает свой ход, не задумываясь. Так просто он все это не оставит. Его терпение лопнуло окончательно, и былого уже не вернешь. Тем временем, рассекая с бешеной скоростью небеса на спине дракона, ангел достал Ден-Ден Муши и нажал кнопку вызова. Улитка со множеством отвратительных зубов посмотрела на него, ожидая, что тот скажет, ведь снявший с того конца трубку явно все знал. «Это Адам Вайспер, ваше предложение в силе, маршал Дитич, захахаха, я слушаю тебя, ангел, внимательно слушаю». Не думал, что Лаффит не ошибется в тебе. Вы хотели новичка, чтобы прославиться? Портгас Ди Эйс подойдет? Захахаха. Эйс, я его знаю, плавали на одном корабле. Я вообще-то хотел, чтобы он присоединился к моей команде, но, видимо, такая затея тебе не понравится. Я прав? Молчание в трубку. Знаешь, где он сейчас? Знаю. Остров Бин-Бинкс, и надеюсь, что чернобородые пираты оправдают репутацию и силу, о которой мне говорил Лаффит. Я сейчас не в лучшем духе, поэтому жду хороших новостей, и позже я встречусь с вами, тогда ты и станешь следующим Шичибукаем. Не разочаруйте меня, Тич, потому что сейчас я иду убивать. Примечание к части. Глава маленькая, уж извиняйте, но благодаря ей кое-кто выходит неспешно на сцену, и месть Адама будет очень страшна. Эта война еще далека от развязки. 4. 77-й обман. Поражение. Часть 2. У Фалкиза было паршивое и одновременно хорошее настроение. Они победили, наконец-то. Это была действительно победа, вынудили силы Шарлотты Лин-Лин отступить, хоть базы не серьезно и пострадали, а ресурсы ограничились. Кара Вайспер была захвачена Портгасом, судя по донесениям. Ударные силы ангелов истощили себя, а последний оплот, что у них остался сейчас в его руках на этом острове, и даже не важен тот факт, что они не могут их сейчас победить. «Достаточно удержать здесь. Значит, все подходит к концу?» — спросил у того недавно приплывший на субмарине раньше Мугивар и Трафальгарло. «Понемногу да. Битвы на других участках затихают. Остается только этот остров штурмовать и перебить всех, кто там находится. Но сильно сомневаюсь, что нам позволит это так просто сделать. Их боевая мощь не только был Граст, монстров там хватает. Значит, ожидаем Мугивару и Альянс. Пора уже заканчивать эту войну». Поглядев на небо, Ло тяжело вздохнул. Не стоило ввязываться во все это, баланс сил уже нарушен, хотя понемногу и приходит в норму. Так или иначе, все вскоре будет кончено, союзы будут расторгнуты, пираты расплывутся по островам, дальше искать великий Ван Пис, и мир останется без изменений. Пираты уже устали сидеть на пустом месте, им хочется подраться, но если их отпустить на остров сейчас, это будет кровавая бойня без шанса на победу. Жаль, конечно, но нужно ждать, а пока ждешь, есть возможность отдохнуть после недавних событий. Хорошо, что от Грозда избавились, иначе это было бы невозможно. 700 млн Белли, кто бы мог подумать, что Мугивара своими силами одолеет такого могучего человека, но ведь справился паршивец, а значит, шансы есть свалить и не таких гигантов. Ха-ха, а ты слышал? Да, он был огромный, больше морского короля, говорю тебе. Ван Пис, а я вот думаю, он не существует. Бред это все, чтобы всяким дуракам мечтать о чем было. Брат, это же несъедобно, зачем еще запивать эту дрянь? Ха-ха, разговоры, болтовня, небольшие потасовки. На корабле была хорошая обстановка, миролюбивая даже. Столько людей из разных команд, островов, стран. Сидеть и слушать их истории одно удовольствие. Какая-то девушка подсела к Райзу, будучи напившаяся до беспамятства, и начала лапать. Сколько смеху было-то. Как оказалось, кто-то раньше выступал в цирке и сейчас жонглировал пустыми бутылками. Кто-то был хорош в азартных играх и копил на этом баблишко. Кто-то был хорошим рассказчиком или бывшим путешественником. Некоторые даже были дезертирами дозора. Чудил хватало, но именно благодаря им эта атмосфера никогда не угасала. Хаем, что это? Поморщился один из моряков, смотря в небо. Ло присмотрелся. Ничего нет вроде, лишь облака плавают и солнце светит. И тут, небеса словно упали на землю. Раздался рев, настолько сильный, настолько зверский, что инстинкты взвыли как мученики. Пираты похвастались за головы и уши, начиная невольно кричать в ответ. Паническая атака, причем невероятно мощная. Даже у бывалых вояк выскочил холодный пот. Вскинув головы, они видели приближение огромной фигуры костяного дракона, хотя в такое было и сложно поверить, однако не он вовсе пугал. Что-то спрыгнуло с его спины и рухнуло на корабль посреди веселящихся. То же самое случилось у трех других кораблей, кто-то приземлился на них. Дракон же упал в море, он был мертв, если его можно было, конечно, первоначально к живым отнести. Дым быстро сдувал появившийся из ниоткуда ветер. Корабль дрожал от беспощадного давления пришельца, палуба пошла трещинами. Долго заставлять себя ждать вторженец не думал, от него исходила такая жажда крови, что даже сдвинуться с места не каждый решался. Бешенство в чистом виде. «Веселимся, господа, празднуем победу, не так ли?» Дым сдуло мгновенно, и человек в белом костюме, такого же цвета волос, сложенным зонтов в руке, предстал перед всеми. Его даже представлять не надо было. Фалкис и Лопа хватались за оружие, даже не думая об этом, руки сами тянулись к тому, что могло бы их защитить. Адам, Вайспер, Райс никак не мог понять, какого черта, он в Мариджа и даже так не мог так быстро оттуда вернуться. Откуда тот дракон, что вообще происходит? Нет, сейчас это не важно, этот пацан сейчас в таком бешенстве, что даже невооруженным глазом можно увидеть. Его воля изничтожает все близ находящиеся объекты, да и самого его трясет, хотя по лицу такого и не скажешь, еле-еле держится, чтобы с катушек не слететь. Что такое? Почему не празднуем? Почему не пьем? Что-то случилось, вы же победили. Так в чем проблема отметить это праздником? Новые трещины разошлись уже по всей палубе, заставляя ту начать проседать. Никто даже подойти к нему не решался, оружие на него направить, уже смелость нужна сейчас. Ну же, давайте вместе веселиться. Вы же нанесли мне сокрушительное поражение. Где моя сестра? Где мой брат? А, я вас спрашиваю, господа, там же, где и ты сейчас окажешься. Кто-то нашел в себе смелость или скорее глупость это сказать. Через секунду этот матрос лишился верхней части тела от удара зонтом, ту буквально разорвало на ошметки. Это никак не повлияло на состояние ангела, он все еще еле держался. Извини, не расслышал. Стряхивая кровь с зонта, пожал плечами тот. А, припоминаю, кажется, мне сказали, что Мугивара убил моего брата, а сестра пропала. Где Луффи? Он должен получить свой приз за победу от меня, лично от меня. Удар зонта по палубе расколол корабль надвое, пуская его ко дну сразу же. Чудовищная сила, не как в тот раз, сейчас его бешенство этих сил и придает, если захочет, такими ударами он тут всех ко дну пустит. Тут Райс сорвался и, оказавшись вблизи, нанес удар со всей дури прямо беловолосому по челюсти, оттесняя в сторону одну из частей корабля. Вайспер не сдвинулся с места, Он и не пытался уклониться, а принял это, отреагировав на удар только спустя пару секунд. Голова с расширенными, кровоточащими глазами склонилась в бок, и Райс почувствовал боль в животе. Пинок был такой силой, что когда мужчина очнулся, его прибило к кораблю в десятках метрах от этого, разнеся вдребезги мост. Ло только и успел использовать пространство, как опустившийся сверху зонт раздробил в щепки другую часть разломанного корабля. Хирург смерти едва успел поменять себя местами сброшенным в сторону камнем. Поворот головы, и Вайспер отталкивается от воздуха, сталкиваясь с клинком пирата. Удары посыпались как ненормальные, беспорядочные и невероятно тяжелые. Этот чертов зонт весил немерено. Руки хоть отрывай, но Ло держался. Такое вытерпеть он еще мог, проблема в воде под ними, они же падают прямо в море. Точно, Вайспер же не фруктовик, ему вообще плевать на эту опасность. Клинок опустился снизу, но его заблокировали поднятым вверх оружием. Свободная рука пришлась пирату в корпус, опуская его голову ниже, куда проследовал удар колена, но тот вновь исчез, и в этот раз как можно дальше. Если бы он не находился сейчас в своем пространстве, то кто знает, сколько костей было бы потеряно. Ангел и не думал его преследовать, а подозрительно приготовил кулак для удара, но по воздуху, отдача, спокойно сказал тот. Удар пришелся из ниоткуда, хоть Ло и среагировал инстинктивно. Это что, невидимая атака? Он все еще на дистанции. Новый удар не заставил себя долго ждать, и Трафальгар сразу понял, надо бежать, что бы то ни было. Вода и даже остатки корабля, все взрывалось, словно среагировавшая цепная реакция, преследуя отступающего пирата, но тот далеко не ушел. Отдача задела ногу, повалив того к земле. Вот черт, блокируя несущийся на него зонт, хирург не продержался и секунды, его продавило вниз, затаскивая под воду. Глубже, глубже. Этот тряхнувшийся не останавливался и давил все сильнее и сильнее, явно желая достать дна. Ло шел вниз камнем. Фруктовики плавать не умеют, а вот обычным людям до того дела нет. Наконец, отбив удар в Трафальгара, врезался новый невидимый удар издали, выбивая из легких остатки кислорода, а потом снова и снова и снова, его забивали насмерть прямо под водой. Что за черт? Чем он атакует вообще? Что-то нырнуло под воду следом. Вайспер к тому моменту уже успел вернуться на обломки корабля и смотрел сверху вниз, наблюдая за происходящим. Фалкис не мешкал и, нырнув поглубже, ухватил товарищу за руку, мощными рывками вытаскивая наверх. Что? Райс едва успел отплыть толчками ног в сторону, прежде чем их обоих успел накрыть град невидимых ударов. Повиснув в воздухе и закрепив зонт на спине, Вайспер стал забивать воздух голыми руками, и сразу дошло, что он делает. Это были ударные волны, которые тот создавал безо всякой остановки, буквально взрывая морскую гладь. Метр, 10, 100, море накрыло цепь хаотичных взрывов, и даже попытка добрать до ближайшего корабля Фалкизу ничего не дала. Тот попал под бомбардировку. Корма, нос, борт, паруса, щепки от них летели в стороны как дождь. Спасения от воздушных атак просто не было. Это были не снаряды, а сжатый до невероятной плотности воздух. Конечно, учитывая боевые навыки этой мрази, парящей сверху, ничего удивительного тут не было. Это как раз по его части. Взяв металлические щиты, пираты укрыли себя под ними, и хоть это помогло, но волны сверху продавливали, и долго продержаться под таким было попросту невозможно. «Капитан, быстрее, мы долго не протянем», — орали пираты, давая Фалкизу вытащить из воды Ло. Быстро поднявшись, капитан принял боевую стойку и напряг мышцы до такой степени, что рубаху на нем разорвало. Левая нога вперед, другая назад, кулаки отведены назад. Тяжело вздохнув и напрягая ноги так, что под теми появились трещинами, мужчина стал бить с бешеной скоростью по воздуху. Воздушные атаки встречали друг друга хлопками, давя ими по ушам, море сотрясалось, а корабль едва стоял на плаву. Сколько это противостояние продолжалось? Полминуты, наверное. И, наконец, прекратилось. Фух, выдыхая пар изо рта, Райс размял шейные позвонки, бросая вызов пирату. Для разминки пойдет, но это все, что ты можешь, боевые искусства не ты один знаешь. Адам ничего не сказал, вместо этого Райс едва успел поставить блок, куда влетел тяжеленный зонт, оттеснивший в нос у корабля, заставляя дробить палубу ногами. Прежде чем капитан успел остановить это, в его затылок прилетел удар ногой, сбивший координацию, и зонт пробил защиту, вгрызаясь в грудную клетку. Одновременно с этим в спину прилетел кулак, пират оказался зажат с двух сторон, и его защита пошла коту под хвост. Из глотки прыснула кровь, но он не упал, все еще стоя на твердых ногах. «Это все, что ты можешь?» — повторил его же вопрос ангел, приближаясь вновь, но резко передумал и раскрыл зонт, направляя его вверх, тем самым блокируя клинок Ло. Сбоку прилетела доска, брошенная Райзом, и Трафальгар поменялся с ней местами в своем пространстве, атакуя из слепой зоны. Металл вгрызся в зажатую в кулак руку и остановился, воля не давала прорубиться дальше, но проследовавший в корпус удар отбросил ангела в сторону. Тот проскользил по палубе, делая сальто назад и приземляясь в окружении пиратов. «Как же с этой мразью сложно!» — цокнул Ло, наблюдая на руке ангела лишь царапину от его клинка. «Не расслабляйся, это он еще в полсилы с нами играется, пытается не слететь с катушек. Скоро начнется самое интересное, будь готов». Тем временем пират с саблей опускал Туна Вайспера. Перехват руки и тушу швыряют как тряпку в ближайшую толпу. Уворот в сторону, подсечкой какого-то пацана также перехватывают за руку и пробивают в его сердце дыру. Мгновенное убийство. Но тушу так просто не бросили, а стали размазывать по палубе, используя тело как булаву, которым один безумец бил остальных. Мертвецом ломали кости и головы еще живым, блокируя оружие и раскидывая толпы, как оловянных солдатиков. Не прошло и минуты, как бедолага стал кровавым месивом, а его рука просто оторвалась. Тогда в ход пошел зонт, вновь расколовшим одним ударом палубу пополам. Куча пыли на пару секунд затупила обзор, и два новичка воспользовались этим, нападая одновременно. Что ни говори, а с этой беловолосой тварью оказалось трудно, даже когда удалось выбить зонт из его рук. Когда это случилось, Ло приблизился к его шее и с распахнутыми глазами едва успел прогнуться назад. В руке пацана появился из рукава пистолет и едва не прострелил пирату череп, но взрыв так и не прозвучал, зато рука перехватила головешку и вбила в мачту. Подсечкой тело хирурга оказалось в горизонтальном положении. Напор вниз и палубу вместе трюмом пробивает до самого дна судна. Болтать ангел был не в настроении, а потому, как только удар прошел и хирург оказался вбит в дно, откуда начала сочиться вода, к его лицу устремился сапог раздавить ко всем чертям. Сверху чья-то рука схватилась за белые волосы и вскинула вверх, силой вытаскивая на палубу. Через секунду Вайспер блокировал удар коленом собственной головой, но его все равно отбросило. «Да когда же вы? Когда?» Шичибукая затрясло от ярости. Последний оплот терпения только что рухнул, и собравшаяся вокруг него воля грозилась вырваться наружу резкой вспышкой. «Твою ж!» Быстро разбегаясь и перепрыгивая аж на другой корабль, Фалкиза затрясло от страха. «Да что с этим пацаном не так? Сдохните!» На многие километры раздался душераздирающий рев, сотрясший сам воздух. Звуковая волна и куда мощнее той, что у дракона. Барабанные перепонки лопались, глаза и уши кровоточили, а слабых духом парализовало так, что те даже встать не могли. Это не королевская воля, как у его брата, а что-то другое, нечто более жестокое и безжалостное, то, с чем еще не встречались. Бешенство Шичибукая достигло своего апогея уже окончательно. Поднятые его ревом волны качали корабли, вызывая еще больше паники у матросов, из-за чего никто даже из пушек боялся залп открывать. Настоящий ужас, не пугаться. Он такой же человек, как и вы. Правый борт, пушки к бою, открыть огонь. Но матросы не успели вовремя прийти в себя, враг уже взмыл в воздух и ракетой стремился к новому кораблю. Фалкис хотел его встретить, чтобы не потерять еще одно судно, но когда понял, что именно приближается к нему и с какой силой, прыгнул в шлюпку. Словно спустившийся метеор разнес судно на куски разом, разбрасывая его ошметки по морю. Чудовищная сила, этот поганец больше не играется, он тут всех похоронить собрался собственными руками. Трафальгар с трудом поднялся, его лицо было разбито, но это меньшее из бед. Рядом всплыла субмарина, из которой показался медведь в комбинезоне. «Капитан, пора уплывать отсюда». «Еще нет, мы». Где-то вдали раздался выстрел и что-то брызнуло. Опустив взгляд, Трафальгар не увидел правой ноги, ту оторвало разрывной пулей. Еще один выстрел, но в этот раз пират сместился в сторону из-за неустойчивости, из горла полилась кровь, заливая одежду, а в грудь будто раскаленным железом прижгло. Легко пробило насквозь. Медведь резко схватил капитана и силой затащил внутрь, уже было закрывал люк подлодки, как туда шмыгнула еще одна пуля, попадая тому прямо в глаз. «Ой-ой, кажется, я промазала», — хохотнула Спраут, сидя на реях одного из вырезанных ею самолично кораблей, точнее застреленных ее членов. В то время как ее капитан буйствовал, стирая одно судно за другим, Она аккуратно избавлялась лишь от людей, оставляя ценные корабли нетронутыми. Они еще пригодятся. Присмотревшись, она увидела свою подругу Сатиллу, которая делала приблизительно то же самое, перепрыгивая с судна на судно. С ее способностями это было не более чем игрой. Хаэм, всмотревшись в прицел, девушка нашла последнюю проблему и центр всей этой блокады – Фалкеса Райза. Стрелять или не стрелять – вот в чем вопрос. Ты ведь все равно подохнешь, а на ком-то один надо сорваться, иначе он своих вскоре убивать начнет. Мда, снесло ему голову впервые за все время. Наблюдая в прицел, что делает ее капитан, лиса довольно облизывалась, там творился ад. Вайспер сил не жалел ни капли, потому что людей рвало на ошметки, заливая останками палубы и ящики с пушками. Но нет, ему этого было мало, на один зуб и не более. Он взял чью-то оторванную руку и пробил ею насквозь тело какого-то здоровяка, следом схватил чью-то голову и раздавил ею череп другому человека, как кувалдой. Новый взмах зонтом и мачта снесена, пинок вверх и та, порвав канаты, взмыла в воздух, где ее перехватил беловолосый и как копье швырнул в Фалкеса, зарядив ту волей. Взрыв был чудовищный. Едва ли от корабля хоть что-то осталось, кроме кусков, плавающих по всему морю. Райс перебрался на эти куски, чтобы иметь опору под ногами, и их битва разразилась с новой силой. Такая ярость, такая свирепость, даже Роланд был просто купидоном по сравнению с нынешним Вайспером. Они встали перед друг другом, и море стало взрываться как от глубоководных мин из-за взрывных волн, накрывших все радиусы пары десятков метров, хаотично распространяющиеся туда-сюда. «Неплохо, Райс, но это бесполезно, пока он в таком состоянии», — хихикала лиса, краем глаза наблюдая за снайпера, расположившимися прямо на плавающих досках. «Четыре выстрела, четыре трупа. Никто не смеет вмешиваться в эту битву, никто. Их способности были одинаковые, ударные волны. Однако Адам почувствовал резкую боль по всему корпусу, его стали теснить без прямого контакта странными отдачами от ударных волн. Странными потому, что они были неправильными. Один удар, одна волна, а здесь словно в одной было заключено сразу три или пять. Очень проблемно, но слишком слабо. Ха-ха-ха, крепкая же ты мразь. Прыжок вперед и кулак приходится по аристократичной моське хорошим напоминанием, что такое боль. Адам отошел назад, сплевывая кровь и показывая, что ничего особенного в ударе нет. Признаю, ты гребаный демон из-за своей ярости, но... Удар в сторону, и по какой-то причине Вайспер получает удар по левой щеке. И только. Что это сейчас было? Сбоку никого, а значит, этот человек каким-то образом поменял вектор ударной волны. Это возможно? Тут до Адама резко дошло, насколько все хреново, но было уже поздно. Удары посыпались со всех сторон, забивая его до смерти прямо на этом куске корабля. Нельзя уклониться от того, чего не видишь, тем более когда такая хаотичность. Но Райс наносил удары с точностью. Бил, бил, бил, месил, чтобы ничего не осталось от этой мрази, с воплем вбивая свои кулаки в его тело, как гвозди для гроба. Сколько так прошло времени? Руки устали, а забитый, истекающий кровью парень грохнулся на колени, а позже на живот лицом вниз. Победа? Ага, как же, он лишь хочет, чтобы в такое поверили и не более. Поднимайся, на меня это дерьмо не сработает. Я знаю, что этого даже близко недостаточно, иначе было бы скучно. Скались, откровенно ржал тот, ясно, понял. Проговорил Вайспер, все еще лежа лицом вниз и никак не подавая признаки жизни. Но, используя ударные волны, ты ими же перенаправлял другие и усиливал тем самым. Это как продолжение руки или рикошет, ничего особенного для того, кто пользуется теми же способностями, что и я. Темно-фиолетовая и зеленоватая дымка стала исходить из его тела. Райс невольно сделал несколько шагов назад. Что за черт? Он нисколько не успокоился, сейчас его жажда крови даже сильнее, чем раньше. Медленно поднявшись и стерев кровь с лица, тот раскинул руки в стороны и зарычал во всю глотку еще сильнее, чем раньше, вызывая волну, расшатывающую этот кусок корабля. А позже с ясными глазами, но не менее злобной аурой посмотрел на пирата, и только сейчас тот все понял. Так вот оно что, понял, это не совсем звуковая волна, он, таким образом, выпускает пар, чтобы после ясно мыслить в бою. Умная гнида, так просто его на бездумных действиях не поймаешь. Плохо дело, очень плохо. Начиная бить в разные стороны, Вайспер стал имитировать те же способности, что и у капитана. Тот был просто в изумлении от такого. Конечно, с его стилем такое использовать возможно, но не сразу же, гений, но, не зазнавайся. С новой силой этот бой разгорелся ненадолго. Что-то было не так, мощь Вайспера лишь увеличивалась, а напор и координация ударов росли. Он использовал сжатие для концентрации сил в одной точке и усиление таким образом мощи удара, на ударные волны это тоже влияло, поэтому неудивительно. Но поздно было уже отступать, не позволю. Получая в нос, заорал пират, все силы, все навыки, все что есть. Если это сейчас на нем не использовать, то это конец. Я еще не все, пацан. Море страдало от их ударов, разрываясь от хаотичности. Брызги летели, щепки тоже, случайные рыбы умирали, а они все не заканчивали. Вайспер выкладывался на полную катушку, всю свою накопившуюся ярость и боль, все, что эта война ему принесла, все было отражено в его кулаках, летящих как капли дождя во всех направлениях. Фалкис отдался этой битве целиком и отдавшись, желая задавить врага, и думать не смел, что игра будет не такой уж честной. Прозвучал выстрел из появившегося в руке ангела пистолета, и палец капитана был отстрелен. Заминка, и зонт с грохотом опускается ему прямо на голову, желая размозжить мозги с особым пристрастием. Хорошо воля защитила череп, иначе бы с головы потекла кровь, а мощь удара отшвырнула пирата в океан на такую дистанцию, что тот сам не знал, когда остановиться. Ударившись 5 раз о водную гладь, Фалкиза прибила к носу корабля. Он еще приходил в себя, когда зонт прилетел снова. Мышцы вздулись, принимая это невероятно тяжелое орудие, а кости пошли трещинами, но воля защитила, воля снова спасла, дала выдержать этот зверский бросок. Снова. Чите. Глаза медленно распахнулись, когда фигура ангела появилась прямо перед ним. Медленно, его ноги был поджаты под себя, напряжены, добивающий толчок ими по рукояти орудия пронзил обе руки насквозь и пробил шляпкой грудь, прибивая к носу корабля его же капитана. Вот же, смотря на переломанные руки и торчащие в груди орудие, на рукоятке которого стоял ангел, ухмыльнулся печально Фалкис. «Ты и впрямь чудовище. Не зря, не зря мы все это затеяли. Тебя надо убить, надо». Последние слова, да пошел ты нахуй, бах. Пуля, заряженная волей, прошла в голову и окончила жизнь того мгновенно. Выдернув из тела зонт, Вайспер оставил тело распластавшееся звездой, прямо на носу корабля. Лишь Ден-Ден Муши, покоившийся в его кармане, он забрал, и не более. Когда все было, конечно, беловолосый, стоя на одном из плавающих ошметках посреди моря, нажал кнопку вызова. Улитка в шляпе открыла глаза не сразу. «Райс, что у тебя?» Начал было Мугивара с другого конца. «Доброго тебе дня, Мугивара Луффи!» Прервал того спокойный голос, и улитка тут же изменилась в гримасе до неузнаваемости, но кое-кому было как-то плевать. «Ты предпочитаешь тело или голову Фалкеса Райза в качестве приза за недавнюю победу над нами? Он мертв, скажу сразу, и ваша бестолковая блокада также более не существует, ублюдок. Приходи сюда, сразись со мной, и тогда. Нет, я не приду, не сражусь с тобой, не дам бой. Ни за что, это слишком просто, слишком быстро. Ты забрал то, что было дорого мне, в ответ я сделаю точно так же и заставлю тебя уверовать в существование ада на этой земле». Мое терпение лопнуло окончательно.